Мамонт вынул из кейса несколько пластиковых папок с финансовыми документами и бросил их на стол. «Мы вкладываем капиталы», — возразил Кристофер. «Инвестируем средства в фармакологическую промышленность, в производство продуктов питания». «Я все понимаю», — оборвал его Мамонт. «Но вы все время пытаетесь уклониться от прямого вопроса. Откуда поступают эти капиталы? Чьи они?» «Послушайте, Майкл, вы говорите как налоговый инспектор. Я говорю как деловой человек, которого пытается провести», — отрезал Мамонт. «Представляю примерное развитие событий. Допустим, я принимаю ваше предложение и легально работаю на Урале, пользуясь финансовой поддержкой фирмы. А после того, как я открою сокровище, вы мне предъявляете счет, потому что вам тоже предъявят его те, кто даст деньги. Меня не интересует, обдерут ли вас, а что вы обдерете меня, это несомненно. Потому что я не вкладывал средства, но использовал и растрачивал свою интеллектуальную собственность, которая, увы, мистер Фрич, в России никак не ценится. И поскольку фирма территориально расположена в этой стране, то на меня будут действовать ее законы, и я остаюсь с носом. Не волнуйтесь, мистер Прист, с вашей хваткой вы никогда не останетесь с носом. Вы попросту возьмете свое силой, как уже брали. Брал и буду брать, пока я работаю нелегально, — отпарировал Мамонт. Но всякое вхождение в рамки закона обяжет меня платить долги, налоги, таможенные пошлины. Извините, мне не хочется в русскую тюрьму, и у меня нет такой поддержки в среде государственных чиновников, как у вас. Хорошо, вдруг согласился Фрич. 51% вкладываемых капиталов — это мои деньги. Остальные принадлежат партнерам. Мамонт отодвинул чашку с кофе и сел за столик перед Кристофером. «Не знаю ваших партнеров, но допускаю, что это так. Однако, извините, господин Фрич, ваших денег в Валькирии не может быть. Вы не вступили еще в право наследства, а это значит, все банковские счета заморожены. Это деньги моего отца. В это я готов поверить. Объясните же тогда, кто подписывает расходные счета? Он? Ваш отец? Тогда почему я не нашел ни его подписи, ни самих счетов? Только не говорите мне, что уже нашли арийские сокровища и берете оттуда по 17 миллионов». Кристофер неожиданно бросил пластиковую папку на стол, в точности повторив движение Мамонта, и встал. «Я не могу открыть вам тайну источника финансирования, и не требуйте у меня этого». Это прозвучало довольно решительно, однако для убедительности не хватало страсти. Его подавленность начала проявляться в том, что он ощущал недостаток в какой-то двигательной энергии. У него было состояние, сходное с посленаркотической ломотой. И Мамонт вдруг подумал, что Кристофер попросту наркоман. К этому выводу не было каких-то характерных предпосылок, как и признаков похмельного синдрома. Все вроде бы было нормально. Однако настораживала его эмоциональная депрессия, которую Мамонт объяснил вначале озабоченностью собственной судьбой. При первой встрече в гостинице он был совершенно иным человеком, хотя ситуация для него складывалась ничуть не легче. Он по-прежнему будто не замечал Дару. На него не действовало ни ее очарование, ни смуглые красивые колени, что успевал отмечать сам Мамонт. Неуверенно двигаясь, Кристофер остановился у стены с дешевенькими обоями. «Если вы не верите мне, если сомневаетесь в порядочности, пожалуйста, мы можем оценить вашу интеллектуальную способность и оформить это соответствующим контрактом. Не контрактом, золотом, спокойно сказал Мамонт, глядя ему в затылок. Кристофер медленно повернулся. Чем вы сказали? Золотом? Да, я сказал золотом. Реальным, которое будет у меня в руках как залог вашей порядочности. Надо понимать эквивалент. Нет, металл. Кристофер вернулся к столику своей ходульной походкой, отпил кофе и вдруг швырнул чашку в угол. «Не хочу этого пойла!» «Куражливо по-детски!» — возмутился он. «Меня не возбуждает кофе!»